Глава третья. Сделай меня бессмертным. Получив от великого Кагана второе письмо, китайский мудрец согласился отправиться в далекий путь. Он наотрез отказался ехать в караване вместе с прекрасными дворцовыми певицами и танцовщицами, которых одновременно посылали из Китая Чингисхану. Поэтому ему была дана особая охрана из 1000 пехотинцев и 300 всадников. Чан Чунь взял с собой 12 своих учеников. Из них один писал подробный дневник, занося в него изречения и стихотворения учителя. Этот дневник пути Чан Чуня, путешествие на запад, сохранился до настоящего времени. Чан Чунь ехал не спеша и всюду в городах останавливался. Монгольские начальники городов, даруги, устраивали ему торжественные приемы и предлагали обильные угощения, от которых мудрец отказывался, питаясь только рисовой кашей и плодами. В пути Чан Чунь постоянно писал стихи. Когда он проезжал монгольские степи, он изложил свои мысли в таких строках: «Куда б ни метнулся взор, не видно конца горам. Потоки стремятся с гор, и всюду простор ветрам. И думы мои поют от первых земли времен. Зачем проходили тут стада кочевых племен? Как в древние дни едят они заповедный скот. Не наш их чудный наряд, не наш и обычай не тот. Не знают письмен они, как дети просты душой. Беспечно текут их дни, довольны они судьбой. Дорога равниной пустынной шла, и труден был каждый шаг. Озера синели, как из стекла, поблескивал солончак. Не встретишь здесь путника целый день, меж этих бугров немых. Спеша пронесется раз в год, как тень, наездник из стран чужих. Ни гор, ни деревьев не встретит взор, покрыты травой холмы. Из меха племен кочевых убор, в дни лета, как в дни зимы. Здесь рис не родится, и весь народ питается молоком. И весело каждый с собой везет из войлока утлый дом. Китайцы, считая корову священным животным, не ели коровьего мяса, не пили молока. Питание монголов поэтому им казалось странным. Через 2 года со дня выезда Чан Чунь прибыл к реке Джейхун и близ Термеза переправился на другую сторону. Там его встретил личный лекарь Чингисхана. Мудрец подарил ему стихи, написанные по поводу окончания долгой дороги, и сказал: «Я горный дикарь, прибыл в военный лагерь великого Кагана только для того, чтобы ему сказать важные слова. От их исполнения станет счастливой вселенная». Стихи Чан Чуня были следующие: «Издревле прославлена светом восьмая луна. Рассеялись тучи, стих ветер и ночь ясна. Через весь небосвод перекинут серебряный мост. На юге драконы взыграли от блеска звезд. Из башен высоких доносится радостный звон. Все праздник справляют, как то повелел закон. И льется вино, и поет свои песни певец. А берегом тихим усталый бредет мудрец к могучему хану. Бесстрашно направил он путь, чтоб демон смирился кровавый и дал вздохнуть». Восьмая луна по китайскому календарю месяц сентябрь, когда китайцы устраивают веселые празднества по случаю конца полевых работ. Проехав через опустошенный город Балх, где был слышен только лай голодных собак, Так как жители разбежались, Чан Чун через 4 дня дороги по горам прибыл в лагерь Чингисхана к его желтому шатру, стоявшему над крутым обрывом. В сопровождении наместника в Самарканде Ахайя Тайши, который знал китайский и монгольский языки, Чан Чун явился к грозному владыке. Так как все даосы являлись китайскому владыке и никогда не становились перед ним на колени и не били земных поклонов, то и Чан Чунь, войдя в юрту Кагана, только наклонился и сложил в знак почтения ладони. Перед великим Каганом стоял высохший старик бронзового цвета, обожженный зноем и ветрами, с выпуклым лбом и белым пухом на затылке. Он казался нищим в веревочных сандалиях на босу ногу и ветхом плаще, но он спокойно и без страха смотрел на владыку вселенной, затем опустился на ковер. Чингисхан, темнолицый, с рыжей поседевшей бородой, в черной круглой шапке с большим изумрудом и тремя лисьими хвостами, падавшими на плечи, сидел на золотом троне, подобрав ноги. Он всматривался немигающими, зеленоватыми, как у кошки, глазами в старого мудреца, дряхлого и нищего, от которого теперь ожидал своего спасения. Чингисхан был, как и его гость, в простой холщовой черной одежде, и у него волосы бороды также были покрыты белым инеем старости, но пути у каждого были разные. Китайский мудрец уединялся от людей в пустынные места, всю свою жизнь посвятил изучению наук, отыскивая тайну спасения людей от болезней, страданий, старости и смерти, и приходил на помощь ко всем, кто к нему обращался с мольбою. Каган же всегда был вождем огромных армий, посылал воинов на истребление и гибель других народов. Все его победы достигались смертью десятков тысяч людей. Теперь, когда подошли последние годы жизни, теперь от этого изможденного отшельника зависело, чтобы Чингисхан снова стал молодым и сильным и навсегда избавился от цепких рук, идущей по следам Кагана смерти, которая готовилась обратить его, сильнейшего на земле, в прах и небытие. Оба старика долго молчали. Потом Чингисхан спросил: «Благополучен ли был твой путь? Всего ли тебе было достаточно в тех городах, где ты останавливался?» «Сначала меня снабжали всякой едой в изобилии», — ответил Чан Чунь. «Но в последнее время, когда я проезжал земли, где побывало твое войско, всюду еще были видны следы битв и пожаров. Там добывать пропитание было трудно. Теперь ты будешь иметь все, что захочешь. Приходи каждый день к моему обеду». «Нет, мне не нужна такая милость. Горный дикарь живет подвижником и любит уединение». Слуги принесли кумыс, мудрец от него отказался. Каган сказал: «Живи у меня по своей воле, как хочешь. Мы позовем тебя для особой беседы. Разрешай им идти». Чан Чунь поднялся, сложил ладони, помахал ими в знак почтения и вышел. Вскоре монгольское войско двинулось обратно на север через земли Мавераннагра. Во время пути Чингисхан не раз присылал мудрецу виноградного вина, дыни, разной еды. Через реку Джейхун войско быстро перешло по искусственно построенному на ладьях плавучему мосту и направилось в сторону Самарканда. Раз во время остановки Чингисхан послал Чан Чуню извещение, что поздно ночью он его ждет для важной беседы. Когда шум лагеря стал затихать, и все сильнее слышали стрели лягушек Ахайя Тайши, привел мудреца Чанчуня мимо неподвижно стоявших часовых в желтый шатер великого Кагана. По обе стороны золотого трона в высоких серебряных подсвечниках горели толстые восковые свечи. Чингисхан сидел, подобрав ноги, на белом войлочном подседельнике, и от круглой лакированной шапки с черными лисьими хвостами лицо его было в тени, только глаза горели, как у тигра. Возле него на ковре сидели два секретаря, знающие монгольские и китайские языки. Чанчунь опустился на ковер перед троном и сказал: «Я дикарь гор, и уже много лет упражняюсь в дао, учении о наиболее прекрасном и возвышенном. Я люблю пребывать только в очень уединенных и тихих местах, люблю бродить по пустыне или там стоять, размышляя. Здесь же, близ царского шатра, постоянный шум от множества воинов, их коней и повозок. От этого мой дух неспокоен. Поэтому не будет ли мне дозволено ехать по своей воле то впереди, то позади твоего шествия? Для горного дикаря это будет большой милостью». «Пусть будет, как ты желаешь», — ответил Каган. Потом он спросил: «Объясни мне, что такое гром? Правду ли говорят мне колдуны и главный шаман Бэки, будто гром — это рычание живущих на небе за облаками богов, когда они гневаются на людей? А гневаются они тогда, когда люди в жертву им приносят не черных животных, как полагается, а животных другого цвета. Верно ли это?» «Небо гневается за людей не за приношения, обильные или скудные», — ответил Чанчунь. «Гневается небо и не за то, что ему приносят в жертву баранов или лошадей, не черных, а рыжих, пегих или белых. Я также слышал ошибочные слова твоих шаманов, будто летом людям нельзя мыться в реках или стирать в воде одежды, катать войлоки или собирать грибы. Из-за всего этого будто бы небо очень гневается и посылает на землю грозу с молниями и громом. Вовсе не в этом состоит неуважение людей к небу, а в том, что люди творят много преступлений. Я, горный дикарь, читал в древних книгах, что из 3000 различных человеческих преступлений самое гнусное — непочтительность к своим родителям. Много раз я замечал в пути, что твои подданные недостаточно уважают своих родителей, сами объедаются на пиршествах, а старых отцов, матерей и дедов морят голодом. И вот за то, что бессердечные сыновья и дочери оскорбляют своих родителей, праведное небо обрушивается на людей, карая их молнией и громом. Позаботься, государь, вразумить и исправить твой народ». «Мудрец говорит дельно», — заметил Чингисхан и приказал писцам записать слова Чанчуня и по-монгольски, и по-китайски, и по-тюркски, чтобы издать особый закон о почтительности к родителям. Такой закон был вписан в Ясу Чингисхана. Когда на золотых блюдах были поданы разнообразные кушанья, и Чанчунь взял только горсть вареного риса и немного вяленого винограда, Каган спросил: «Святой мудрец, давно я хочу узнать, нет ли у тебя такого лекарства, чтобы старого сделать молодым, чтобы слабому влить новые силы? Не можешь ли ты сделать так, чтобы дни моей жизни текли непрерывно, всегда и не знали бы остановки, как беспрерывно текут воды большой реки. Нет ли у тебя лекарства сделать человека бессмертным? Чанчунь опустил глаза и молча соединил концы пальцев. «Если у тебя сейчас нет такого лекарства, — продолжал Чингисхан, — то, может быть, ты знаешь, как приготовить такое лекарство? Или ты укажешь другого мудреца и волшебника, которому открыта тайна, как сделаться бессмертным? Если ты приготовишь для меня такое лекарство, чтобы я мог жить вечно, то я дам тебе необычную, небывалую награду. Я сделаю тебя Нойоном и правителем большой области. Я дам тебе конскую торбу, полную золотых монет. Я подарю тебе сотню самых красивых девушек из разных стран». Чанчунь, не отвечая и не поднимая глаз, стал дрожать, точно от сильного холода. А Каган продолжал соблазнять его. «Я выстрою на твоей горе небывалой красоты дворец, какой можно видеть только у китайского Богдыхана, и в этом дивном дворце ты будешь размышлять о возвышенном. Мне даже не нужна молодость. Пускай я останусь таким старым и седым, как сейчас, но я хочу много лет, не видя конца, держать на своих плечах великое монгольское государство, которое построил я сам своими руками». Каган молчал и горящим пристальным взглядом впился в изможденное лицо мудреца. Тот съежился и, косясь на грозного Кагана, заговорил тихо. «На что мне золото, когда я люблю горы, тишину и размышления? Могу ли я управлять целой областью, когда я не знаю, как управлять собой? Всех прекрасных, пленных девушек выдай замуж за благонравных юношей. Мне не нужно дворца. Размышлять я могу, стоя на камне. Я изучал самые мудрейшие книги, какие были написаны самыми знаменитыми китайскими учеными, и для меня больше нет тайн. Я могу сказать тебе точную истину. Есть много средств, чтобы увеличить силы человека, излечивать его болезни и оберегать его жизнь. Но нет и не было лекарства, чтобы сделать его бессмертным. Задумался Чингисхан и, опустив голову, долго молчал. Перестали скрипеть тростинки песцов, заносивших в книги слова разговора. Слышно было только потрескивание оплывших восковых свечей. Наконец Каган сказал: «У наших монгольских стариков есть поговорка: говорящий правду умирает не от болезни. Кто-нибудь от злобы прикончит правдивого раньше времени. Потому-то все люди стараются нагромоздить горы лжи. А ты, мудрый старик, проехавший 10 000 ли, чтобы повидать меня, ты один не побоялся сказать правду, что средства стать бессмертным нет. Ты чистосердечен и прям. Если у тебя есть просьба, говори. Обещаю ее исполнить». Чанчунь соединил ладони и склонился перед Каганом. «У меня просьба только одна. и я приехал через снега, горы и пустыни, чтобы сказать ее тебе. Прекрати свои жестокие войны и повсюду среди народов водвори доброжелательный мир. Брови Чингисхана переломились, потом сдвинулись, лицо перекосилось. Задыхаясь, он стал кричать так, что у писцов тростинки запрыгали по бумаге. «Чтобы всюду водворить мир, нужна война! Наши старики в степи не зря учат. Только когда ты убьешь твоего непримиримого врага, то и вдали, и вблизи станет спокойно. А я не разгромил еще моего старого врага, тангутского царя Бурханя. И вторая половина вселенной еще не под моей пятой. Могу ли я это терпеть? Хотя ты мудрец, но твоя просьба не деловая. Такими просьбами нас больше не обременяй». Чингисхан приподнялся и, вцепившись в ручки трона, дрожа от ярости, прошипел: «Разрешаем удалиться». Зиму этого года Чингисхан провел около Самарканда. Он не любил тесноты городов и жил в монгольском лагере. Сперва выпадало много дождя, так что вся земля пропиталась водой, и проезд стал труден. Потом часто шел снег, и настал такой холод, что множество лошадей и волов замерзло и валялось по дорогам. Мудрец Чанчунь жил в бывшем загородном дворце Хорезмшаха Кексерай, окруженном садами. Там старец писал стихи. К нему толпой приходили голодные поселяне, у которых монгольские воины отобрали все имущество — скот, жен и детей. Чанчунь раздавал пожалованную Чингисханом еду и сам варил для просителей кашу.